Глава 27. Оказавшись в номере, я быстро щелкнула выключателем. Интимный полумрак нам сейчас ни к чему. Хмель уже почти покинул мою голову, счастливое чувство легкости тоже не стало задерживаться и начало быстренько испаряться. Не теряя времени, я прошмыгнула в спальню, в торопях споткнувшись о столик и уронив мирно стоящую на нем вазу с фруктами. Но мне было не до этого. Надо было скорее спрятаться, пока Влад не успел снова до меня дотронуться. Лишь заперев дверь, я почувствовал себя в безопасности. События минувшего дня, кажется, превратились в стаю назойливых мух, которые хаотично перемешались у меня в голове, никак не желая оставить меня в покое. Перед глазами то и дело вставали картинки. Летающие бутылки, яркие коктейли, красное от смущения лицо Александровича и губы Влада, нежно, но настойчиво требующие поцелуя. Вспомнив его прикосновение, я почувствовала, что заливаюсь краской. От смущения и еще какого-то сложного непонятного чувства вспыхнули не только щеки, я вся, от кончиков волос до пальцев на ногах, приобрела цвет вареного рака. «Эй, может, хотя бы пожелаешь мне спокойной ночи?» — через дверь крикнул мне Влад. Голос звучал раздосадованно. «Я уже сплю!» Сердито отозвалась я и на всякий случай потуже закуталась в простыню, служившую здесь одеялом. Я слышала, как он ворча собирает рассыпавшиеся фрукты, и сама не заметила, как заснула. Усталость, наконец, взяла верх. «Утро добрым не бывает», — подумала я, едва открыв глаза. В висках что-то противно ныло и очень хотелось пить. Стакан свежевыжатого сока спас бы положение, но для того, чтобы им разжиться, мне непременно пришлось бы выйти из спальни и встретиться с Владом, а после вчерашнего мне этого совершенно не хотелось. Я слышала, что мой босс уже проснулся. Он долго шумел водой в ванной, потом включил ноутбук и тихонечко чертыхнулся. Наверняка просматривал сообщения по работе. Уходить из номера он, судя по всему, вообще не собирался. А ведь мог бы значительно облегчить этим мои утренние страдания. Лежать в кровати и дальше было уже совсем невыносимо, и в итоге я сдалась. Постаравшись принять как можно более независимый вид, открыла дверь и вышла на свободу. Влад даже не оторвал взгляд от экрана ноутбука. «Так, неплохо. Или все-таки плохо?» Я гордо прошествовала в санузел и, завершив все утренние дела, собиралась вернуться в спальню. «Лер, ты не считаешь, что нам нужно кое-что обсудить?» — неожиданно спросил Влад, когда я уже держалась за ручку двери. «Ну неужели нам все-таки придется говорить об этом?» «Обсудить?» «Да что там слова тратить?» — спокойным тоном произнесла я. «Типичная ситуация, двое перебрали, и все на этом. Такое со многими случается, так что давай сделаем вид, что ничего не было». «Значит, двое просто перебрали», — хмуро произнес Влад и, наконец, повернулся в мою сторону. Под его пытливым взглядом рассуждать на эту тему было сложнее, и все-таки я постаралась собрать волю в кулак и довести диалог до точки. «Мы с тобой вообще ничего умного в пьяном состоянии не делаем», — ухмыльнулась я. «Только и попадаем в глупые ситуации. Так что у меня предложение. До окончания этих 3 месяцев давай введем мораторий на выпивку». Он смотрел на меня долго и молча. «Принято», — коротко бросил Влад и с силой хлопнул крышкой ноутбука. В ресторан мы спустились в молчании. Впрочем, этого наверняка никто не заметил. Все внимание собравшихся было сосредоточено на Элеоноре. На этот раз она вела себя непривычно тихо. Половину ее лица скрывали огромные очки. Однако сжатый в струну рот и натянутая поза были полны невыносимой трагичности. Вокруг нее виновато суетился Ванечка. Наверное, ему здорово досталось за плохое поведение. «Ну не переживай так, дорогая», — пыталась утешить ее Мила, не обращая внимания на молодого провинившегося любовника актрисы. «На Александровича вчера лица не было. Уверена, что он сейчас рыскает в поисках достойного подарка, чтобы загладить свою вину. Они всегда дарят роскошные вещи за свои ошибки». «Наверное, это будут драгоценности», — внесла свою лепту Алина. «Дарить шубу в тропиках как-то глупо. И с автомобилем проблемы будут. Как его потом на родину переправлять?» — деловито рассуждал Константин. «Ну, наконец-то, ожили», — разрушил тишину веселый голос Сержа. Он бодро вошел в ресторан и разозлил лично меня своим свежим видом. Вот уж кому не привыкать к распитию напитков. «Друзья, поздравляю, вы проспали экскурсию в пещеры», — сообщил он. «Теперь вы разозлили дух острова, что, конечно, плохо, но не смертельно. А главное, прогневали этих милых туземцев», — он весело подмигнул подоспевшему к нему официанту. «С едой осторожнее, мало ли что там». Судя по всему, сам он совершенно не переживал за последствия нашей оплошности. По крайней мере, ему это не помешало с аппетитом приступить к завтраку. «И что, совершенно ничего нельзя сделать?» — широко раскрыв глаза, спросила Алина. «Может, задобрить как-то получится? Жертву там принести или обряд какой совершить?» «Ну ладно, ладно», — рассмеялся Серж. «Пока вы дрыхли, я обо всем договорился. Экскурсию перенесли на завтра, а сегодня вечером мы идем танцевать». «Опять?» — с опаской посмотрел на него Константин. «Снова», — отозвался Серж. «Репетируйте самбу, румбу, ча-ча-ча. В местном клубе сегодня вечеринка». «Сегодня?» — подала я голос. «У них же вчера была. Не хватило?» Наш массовик-затейник быстро повернулся ко мне. «А что, на вечеринке лимит должен быть?» — спросил он. «Вчера была и сегодня будет. У них тут праздник каждый день». «Ну, у них, может, и каждый день, а лично для меня это был перебор. Тем более мне совершенно не хотелось встречаться там с местным мачо, учителем танцев. С ним как-то все нечисто. В общем, я решила, что на вечеринку не пойду. Поставлю Влада перед фактом вечером. Тем более, что и повод есть. Притворюсь страдающей с похмелья, да и делов-то». К реализации своего плана я приступила уже в номере. «Голова по-прежнему побаливает», — призналась я, когда мы вернулись к себе. «Таблетку выпей», — только и ответил он мне и тут же скрылся в ванной. «И это все? Что, даже не отпустят дурацкой шуточки на тему пьющих женщин?» «Совершенно на него не похоже. Я нетерпеливо ждала своего босса, чтобы сказать что-нибудь ехидное, но когда тот появился в гостиной, сочиненные фразочки застряли в горле. Влад выглядел как молодой бог. Он успел чисто выбриться, причесаться, уложив волосы волосок к волоску и нарядиться в замечательный светлый костюм». «Надо было предупредить, что мы куда-то идем», — возмутилась я. «Он-то вон какой красавчик, а я так и валяюсь в несуразных коротких шортах». «Все нормально, я иду один», — отозвался Влад, брызгая на себя дорогим парфюмом. Свежий древесный запах защекотал мне ноздри. Наверное, именно от этого стало как-то не по себе. «Эй, красавчик, а ты помнишь, что для всех я все еще твоя девушка?» — напомнила я этому нарциссу, любующемуся на себя в огромное зеркало. «Ну, не всегда же нам ходить парой», — улыбаясь, ответил он. «Даже Ромео с Джульеттой находили в себе силы разлучаться. Ну, а ты, я уверен, запросто переживешь разлуку». И, оставив меня в совершенной растерянности, вышел из номера. «Интересно, куда это он так расфуфырился?» Решил, следуя заветам Сержа, оставить самовар в номере и рвануть на поиск очаровательных мулаток? Судя по внешнему виду, очень похоже. Ну что ж, не только он тут привлекательная мишень для местных красавиц, на меня тоже кое-кто заглядывается. Ну или, по крайней мере, делает вид, что заглядывается. Я пойду на эту чертову вечеринку, и уж точно никто не скажет, что я выглядела бледно и непривлекательно.